и, минуя робкую очередь, расположившуюся на крыльце в унылых позах предобеденного ожидания, прямо к двери. «Стучим! Отворяй!» И на властный стук выскакивает на крыльцо свой человек, очаровательный душка Федор Михайлович, в швейцарском мундире, с улыбкой, с лампасом. Он на всех шикает, а нас рукой зазывает и немедленно пропускает, и запирает за нами тяжелый засов. «Сейчас будем разговляться, сейчас поддадим!» А внутри нас привечает разлюбезнейший Леонид Павлович, умеющий, заглянув ненароком в глаза, сходу установить цену посетителю, определить его моральный облик, финансовые возможности, служебное и семейное положение. А также судился ли он, когда, сколько раз и по какой шел статье, выездной или из тех, кто прикидывается выездным, а если иностранец, то из какой страны и по какой надобности в наших краях. «Леонид Павлович, мой друг, рекомендую», и проводит нас в отдельный кабинет с плотными занавесями. И там уже накрыт стол специально для нас. И сервирована закусь, как то соленые рыжики, сациви, гурийская квашеная капуста с брусникой, лобио, всякая зелень, горячий лаваш, лососинка с ломтиками лимона и кучерявой петрушкой, холодец с хреном, салат из крабов под майонезом, тамбовский окорок со слезцой, балычок, икорка и так далее. Короче, гастрономический набор, предназначенный для победы над тоской, психостенией, черной магией, тоталитаризмом, депрессией, критическим реализмом, безвременем и прочим идеализмом. Так, потирая ручки под перезвон браслетов. Так, начнем с водочки. Под водочку рыжик, царский гриб. Так, намажем на горячий лаваш желтое масло, на масло густо-густо намажем икру и выпьем еще раз. И забудем о глупостях. В конечном счете, право подрастающее поколение, которое... Возьми рыбки. В лице моей Ритули утверждает, что бороться и мучиться глупо, надо жить, потому что, когда борешься, во-первых, напрягаешься и тратишь силы, во-вторых, тратишь время, в-третьих, налей, ты можешь сам получить по зубам, за что боролись, на то и напоролись, мой случай, в-четвертых, учти, ты должен считаться с теми, против кого, сжимаю кулачки и показываю, а это скучно и недостойно нас, в-пятых, что в-пятых? В-пятых, чокнемся и будем жить так, как будто все прекрасно, потому что тогда все сразу станет прекрасно. И не суетиться, о, вспоминать их пореже, и они исчезнут сами собой, выведутся со временем, вот именно, заниматься своим делом. Или, прости, ни хрена не делать, это тоже дело. И совершенно ни с чем не бороться, не связываться, да-да, не бегать, а избегать, тратить деньги, если есть деньги, а нет, так нет. А я суетилась. И бабушка осуждающе взирала со стены на мою суету. А мы принадлежим еще к тому поколению, которое суетило, спорило, распевало двусмысленные песенки. Вот чего не надо, вот, не надо двусмысленности. Вот в чем наша беда и неволя. В двусмысленности она нас погубила. Так рассуждал, попивая водочку, Мерзляков, и я соглашалась. И я рассуждала так, и он соглашался. И мы выпивали и соглашались. И нам было уже совсем хорошо, потому что нас угостили свежими вкусными щами, а потом мы съели по две палки шашлыка со жгучим соусом, а потом заказали еще бутылочку водки, и, разумеется, быстренько ее усидели. И мы дивились тому, сидя друг против друга, сколько глупостей мы успели совершить, дразня гусей. И мы знали, что вошли во вкус. И нам очень трудно перестать их дразнить, пройти мимо, потому что у нас такая закваска, и к тому же гусь — гнуснейшие птицы, и больно щиплется. И хотя Витасик тоже в своей жизни немножко махал кулаками, но ему было далеко до меня, он только издали мною восхищался, когда я бросала в британский оркестр апельсины и когда красовалась в роскошном журнальчике, не было в нем настоящей отваги. Но все-таки он был мне приятен, поскольку мне надоела шваль, а он не шваль. От коньяка мы отказались и взяли снова водки, потом еще ели шоколадный пломбир с бисквитным печеньем, будто у меня не было и в помине ангины, а мне так захотелось, и я ела мороженое. И мы сошлись во мнении, что не нужно дразнить гусей. А самый большой гусь, он там, — сказала я, имею в виду паскудную боженьку, который читал мне нотации, несмотря на то, что его давно и категорически отменили и правильно сделали. И Леонид Павлович, несмотря на занятость и других посетителей, несколько раз к нам наведывался, отпускал комплименты и пристойные шуточки, и когда Витасик вышел на минуточку, Леонид Павлович заметил, что мой кавалер из хорошей русской семьи, а я поделилась с ним, что между нами был момент высочайшей любви, потому что мне нравятся мальчики с гладкой чистой кожей лица от вкусного рыночного питания, потому что у него отутюжены брюки, и няньки водили его на прогулки в парк культуры и отдыха, потому что он знает несколько иностранных языков и с младенчества даром имел то, что другие вырывают друг у друга из глотки, а я люблю тех, кому дается все даром, без пота. И Леонид Павлович одобрял меня. А я Витасик тоже понравилась. И мы в тот же вечер полюбили друг друга, а вот теперь снова встретились. И тут Витасик вошел, и мы опять принялись с ним говорить, и, конечно, мы так досидели до самого закрытия и разорились, отдав все деньги, и Леонид Павлович посоветовал нам прибегнуть к помощи такси и даже дал взаймы на дорогу. И мы поехали на такси, и к полуночи были у меня дома. И когда мы поднялись ко мне выпить чаю, Витасик случайно заметил, что уже полночь, а он обещался к обеду в семью. А я стала просить у меня остаться, но не потому, что хотел его соблазнить или еще что, а потому что, когда мы приехали домой, и я увидела квартиру, битое стекло и свет в коридоре, все равно, хоть я и выпила, и разуверилась категорически, стало мне не по себе. И я сказала, чтобы он позвонил домой, и сказал, что он у меня, потому что ты сам мне говорил, зачем двусмысленность. А он стал возражать, что нельзя причинять боль близкому человеку, то есть жене. А я сказала, что жена должна войти в мое положение, потому что вдруг он снова придет, невзирая на то, что я подвыпившая, и, например, меня убьет, потому что он хочет мне отомстить. Как за что? А просто так. Отомстит ни за что и убьет. И я умру во сне, даже не проснувшись. А если ты будешь рядом, то он никогда не придет. А если придет, у вас состоится мужской разговор на кухне про новое откровение, о котором ты хочешь его спросить. А Витасик сказал, что он, конечно, не против мужского разговора про откровение, но ему пора домой, потому что жена, синхронная переводчица, ждет его уже 10 часов, если не больше, и беспокоится исключительно потому, дело в том, что она мне доверяет, что могло что-то случиться с машиной, а машину свою он оставил у реки, когда мы уехали по просьбе Леонида Павловича, который мне вдобавок подарил букет белых гвоздик, «На, отдай своей жене», вынув из вазочки. А Витасик ему сказал, что деньги он завтра привезет, потому что все равно за машиной возвращаться, и оставит у Федора Михайловича, поскольку Леонид Павлович по понедельникам на работу и вовсе не выходит. А я ему сказала, «Ты ложись рядом, раздевайся и ложись. Вот наша кровать. Вот немного битое зеркало. Ну и черт с ним. А вот пуфик, помнишь? На нем мы сидели лицом к лицу, а я, ты помнишь, еще надевала лису. И ты говорил, хохоча, какой омерзительный кич. Это тебя почему-то особенно волновало. И ты не мог от меня оторваться, потому что разводил руками не могу. Так что, ну хорошо, позвони ты своей жене. Куда звонить? Второй час. Как второй? Еще 11. У тебя все 11. А я свои часики на поле посеяла. Витасик, скажи, ты почему не хотел, чтобы я бегала? Потому что я хотел, чтобы ты была живая и невредимая. А знаешь, когда я бежала, я думала, сейчас как нахлынет, испепелит. И вместо этого Леонардик пришел, не постучавшись. А в церкви? Что в церкви? Почему кричала? Потому что, дурачок, ты пойми, нельзя у человека отнимать надежду. Но на всякий случай я хитрая. Я покрещусь, понял? Оставайся со мной. Давай, ложись, снимай свои портки. Ну, хоть до первых петухов. Не могу. Ну, я тебя прошу. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану? Он вскочил. Ты что? Я княжна Тараканова. Я ловлю и целую мужские руки первый раз в жизни. Ну, оставайся. Мне надо домой. Ты боишься, что он придет? Он не придет, ты спи. А я пошел. До свидания. Не уходи. Ну, я же хочу тебя, не видишь? Ну, вылечи ты меня. Я запах залью духами. Народ знаешь, что говорит? Живот на живот? Ну, что ты болтаешь? Ага, я знаю. Ты боишься заразиться. Брось. Да-да, сволочь ты, Ира. Я первый раз прошу мужика. Ира, Ириша, милая, я из-за тебя бросила Карлоса. Ты мне жизнь испортил. Подонок, уходи. Видеть тебя не желаю. Уходи и больше не приходи. Я покрещусь и не буду бояться, а ты гад, бабник. У тебя сколько любовниц? Я все твоей образованной жене скажу. Доверяет. Ириша, импотент несчастный. Ну вот. Что вот? Испортил мне жизнь. Я тебя ненавижу. Нет, ты подожди, уходить, говно. Чистоплюй. Маменькин сыночек, сосуночек. Чистеньким хочешь остаться? Не получится, трус. А я никого не боюсь.